высыпаю минуту из окна, накормлю драную кошку и котов, веселых от вина, своим всеобщим светом из окна, чтобы веселей звенела ночь и тьма. Здравствуй, мир, злой как черт. Здравствуй, небо. Развернули небо из рулона, плеснули море из стакана, навтыкали спичечных деревьев и зажгли солнце за шнурок, прилепили за ремешок к плечу, как повязку.